Краткие сведения о лечащих врачах. Иоганн Непомук Гуммель, доктор Эмиль Гушке. Годы жизни 1797-1858. Гушке был вторым сыном советника медицины, лейб-медика великого герцога Вильгельма Эрнста Христиана Гушке, который совместно с доктором Готфридом фон Хердером 10 мая 1805 года делал вскрытие тела Фридриха Шиллера. Эмиль Гушке получил степень доктора в 1818 году в Йене и стал профессором Йенского университета. После смерти Лодера он стал его преемником. Главными заслугами его были открытия в области анатомии и эмбриологии. Он приближался к позициям натурфилософии. Доктор Карл Вильгельм Штарк. Годы жизни 1787-1845. Карл Вильгельм получил степень доктора в 1811 году в Йене, после того, как в 1807 году стал лейб-медиком герцога Карла Августа. После нескольких лет научных экспедиций по Европе он вернулся в 1813 году в Йену, где ему был присвоен титул сверхштатного профессора. В 1826 году он стал штатным профессором медицинского факультета и в 1836 году был удостоен титула тайного советника. В 1838 году после смерти отца возглавил дирекцию земельных лечебниц. Сын лейб-медика герцога Ваймарского, он снискал себе славу врача и долгие годы лечил Фридриха Шиллера. Карл Вильгельм Штарк, будучи прекрасным человеком, учителем и практиком, был еще и отличным врачом. Он сам считал себя учеником Шенлайна и приверженцем натурфилософии. Первое место среди его трудов занимает двухтомная «Общая патология» или «Общая природа болезни», вышедшая в Лейпциге в 1838 году. Карл Мария фон Вебер, доктор Август Вильгельм Геденус. Годы жизни 1797-1862. Он учился в Лейпциге, Геттингеме и в Берлине и опубликовал еще до получения степени доктора в 1824 году две ценные работы по практической хирургии, а именно о щитовидной железе, зобе и его лечении, и об ампутации бедра в тазобедренном суставе. После научной экспедиции по странам Европы он в 1826 году вернулся в Дрезден, чтобы посвятить себя более чем 30-летней врачебной практике. Как врач он уделял внимание различным лечебным источникам, поскольку был зятем известного изобретателя искусственных минеральных вод доктора Струве. Геденус был не только автором различных научных публикаций, но и эпиграмм, элегий и от на латинском языке, посвященных не только медицинским светилам, но и известным деятелям искусства и науки. Доктор Карл Христиан Леберехт Вайгель. Годы жизни 1769-1848. Он учился в Геттингеме и Лейпциге, где в 1793 году получил степени доктора философии и доктора медицины. В последующие годы предпринял несколько поездок, в том числе и в Вену. В 1796 году он вернулся в Лейпциг, получил доцентуру и переехал в 1799 году в Майссен, где стал практикующим врачом. Уже в 1801 году снова переселился в Дрезден, где вел борьбу за распространение прививки оспы. За оказание помощи больным русским офицерам он был по приказу Наполеона посажен в тюрьму в 1813 году. После многомесячного заключения Вайгель был обменен на французского офицера по окончании битвы народов под Лейпцигом. После того, как он в 1814 году стал советником при русском, саксонском и ваймарском дворах, последовало его окончательное возвращение в Дрезден, где он в 1843 году отметил 50-летие с момента присвоения ему степени доктора. Среди его научных трудов следует отметить 7 томов с описанием итальянской медико-хирургической библиотеки. Феликс Мендельсон Бартольди. Доктор Иоганн Христиан Август Кларус. Годы жизни 1774-1854. Он получил степень доктора в 1797 году в Лейпциге, где в 1799 году уже получил доцентуру, а в 1803 году стал сверхштатным профессором анатомии и хирургии. В 1820 году в качестве штатного профессора стал руководителем медицинской клиники госпиталя Святого Якова, который руководил до 1848 года. В последние годы жизни вследствие глаукомы почти ослеп. Его научные публикации почти не имеют ценности, однако он получил широкую известность как врач-практик. Его лекции славились ясностью изложения и обилием примеров, за что высоко ценились студентами-медиками. Доктор Адам Хаммер. Врач-практик в Берлине, наблюдавший Мендельсона в последние дни жизни. Доктор Иоганн Лукас Шенлейн. Годы жизни 1793-1864. Считался одним из самых знаменитых клиницистов нового времени. Он родился в Бамберге в простонародной семье и получил степень доктора в 1826 году в Вюрцбургском университете. Затем получил доцентуру на кафедре патологической анатомии в Вюрцбурге и в 1820 году, после того, как отклонил приглашение университета Фрайбурга, ему предложили должность штатного профессора кафедры специальной патологии и терапии. В этой должности он в том же году начал руководить клиникой госпиталя Святого Юлия, которая очень скоро стала одной из известнейших клиник Германии, что способствовало притоку студентов в Вюрцбургский университет. Вследствие участия в политических событиях 1830 года был отстранен от должности и переведен в Пессау в качестве советника медицины округа. В 1833 году принял приглашение Цюрихского университета, проведя в Швейцарии почти 6 лет, а в 1839 году переехал в Берлин, где стал профессором медицинской клиники и лейб-медиком короля. Кроме того, преподавал в университете и вскоре завоевал славу и любовь пациентов в качестве врача-консультанта. Тяжелый удар судьбы, гибель в результате несчастного случая единственного сына Филиппа, высокоодаренного ученого, вынудило его досрочно отказаться от должности в 1859 году. Доктор Иоганн Карл Вальтер. Годы жизни 1796-1859. Вальтер учился в Лейпциге и получил степень в 1820 году. После научной экспедиции с 1823 года занимал должность доцента в университете и одновременно практиковал в Лейпциге, где в 1828 году стал судебным экспертом, а затем полицейским врачом. В 1829 году Вальтер был внештатным профессором хирургии. С 1830 года вместе с профессором Карусом руководил хирургической поликлиникой университета, умер от чахотки. В списке его научных публикаций были такие труды, как «Радикальное лечение женских болезней», «Подробный карманный рецептурный справочник в двух томах» и «Лексикон общей и глазной хирургии». Роберт Шуман, доктор Бегер. Жил в Дюссельдорфе с 1849 по 1859 годы. Вначале был полковым врачом 9-го Уланского полка. Являлся весьма популярным и знаменитым врачом, которого очень трудно было уговорить взяться за лечение пациента, невзирая даже на предлагаемый высокий гонорар. С другой стороны, имел особую симпатию к людям низших слоев общества и чаще всего лечил их бесплатно. Как свидетельствуют современники, лестница, ведущая к его квартире с раннего утра, была заполнена бедным людом. Летом 1858 года он сопровождал страдающего слабоумием короля Фридриха Вильгельма IV в его путешествии через Альпы в Рим, где присутствовал на аудиенции, которую папа дал монарху. Став лейб-медиком короля, Бергер переселился из Дюссельдорфа в Берлин, где у него была обширная практика.